Я вздрогнул, пролив спиртное на колени. Уехала? И даже Маклин не знает, где она? Нет. Он получил от нее письмо, в котором она сообщала, что уезжает из пансиона и остановится в другом месте. Как только она найдет что-то подходящее, немедленно уведомит его. Это было 3 дня назад. С тех пор о ней нет никаких известий. Бус не сомневается, что она ударилась в панику и сбежала. Но ведь они могут обнаружить ее по номеру автомобиля. Она продала машину. Звук тяжелых шагов человека, идущего по коридору, заставил меня повернуть голову. Дверь распахнулась, и на пороге появился лейтенант Бус. В его близко посаженных глазках светилось удовлетворение и торжество. Но он вошел в кабинет ударом ноги, захлопнув дверь за собой. «Ну, и как вам это нравится?» — сказал он, обращаясь к Джефферсону. «Несчастный умер вовсе не от электрического разряда». Я выпрямился в кресле, неотрывно глядя на полицейского и не веря своим ушам. Джефферсон застыл, как громом пораженный. «Но если он не умер от поражения электротоком, то как же вы объясните его смерть?» — квакающим голосом спросил шериф. «Он был отравлен», — уверенно заявил Бус. Он уселся и положил свои большие, покрытые рыжеватыми волосками ручищи на стол шерифа и, наклоняясь вперед, продолжил. «Он был убит. В этом нет никаких сомнений. Кто-то заставил его проглотить такое количество цианистого калия, что этой дозы хватило бы на то, чтобы отравить половину жителей этого богом забытого городка». Полная луна безмятежно плыла по ночному небу, заливая мой дом и сад призрачным белым светом. Я сидел на веранде и курил. Было чуть позже 10 часов вечера. Я все еще продолжал находиться под впечатлением новости, которую слышал от Буса, и никак не мог поверить в то, что Делани действительно был отравлен. Я все еще не мог поверить в то, что это не я убил его. И вместе с тем эта новость постепенно доходила до моего сознания, принося некоторое удовлетворение. Судьбе было угодно распорядиться так, что я не стал убийцей. Теперь, зная, что меня не арестуют и не приговорят к смерти, я не мог не испытывать удовлетворения. Никто не будет покушаться на мою свободу. Но если эта новость для меня была весьма благоприятной, то этого ни в коей мере нельзя сказать о Хильде. Но я никак не мог поверить в то, что она могла отравить мужа. Мне казалось, что был прав Джефферсон. Лишившись денег и окончательно потеряв рассудок, Делани покончил с собой. Он выбрал самый простой выход, наложив на себя руки. Если бы я не планировал убить его, если бы не пришел к нему и не подготовил соответствующие декорации, имитирующие несчастный случай, Хильда не оказалась бы в таком скверном положении. Чтобы спасти ее, мне придется пойти в полицию и во всем сознаться. Но ведь попытка убийства тоже влечет за собой серьезное наказание. Я могу угодить в тюрьму 20 лет. По моей спине пробежал холодок. От мрачных мыслей меня отвлек шум мотора, поднимающийся по дороге машины. Я выскочил на веранду и увидел приближающийся к моему дому старенький форт Джефферсона. Шериф медленно поднялся по ступенькам. — Заходите, — пригласил я его. — Как насчет выпивки? Мне бы очень хотелось знать, что могло привести Джефферсона ко мне в столь поздний час. Он сел, а я на скорую руку приготовил два коктейля, время от времени посматривая на старика. Он нервно теребил усы, весь во власти мрачных мыслей. Я с удивлением отметил, что он уже не носит звезду шерифа, и это было впервые, когда я видел старика без знака отличия. Он заметил мое удивление и невесело улыбнулся. «Сегодня после обеда я отдал знак. Всегда лучше уйти самому, а не ждать, пока тебе укажут на дверь». «Вы решили оставить свою должность?» «Да. Надо же когда-то решиться. Я уже слишком стар для этой работы». Он взял хайбол. «По правде говоря, сделав это, я почувствовал огромное облегчение. Сейчас я могу просто сидеть и наблюдать, как другие работают. Я заслужил право на отдых. Разумеется, я не хотел бы уходить так, но что поделаешь, раз произошла такая ошибка. Я должен был оставить эту должность еще много лет назад». «Мне очень жаль», — искренне сказал я. «Но я приехал сюда не для того, чтобы толковать о моих неприятностях. Ты ничего не слышал о миссис Делани?» Холодок пробежал у меня по спине. «Нет, ничего не слышал». «Во второй половине дня ее арестовали в Лос-Анджелесе». Я вздрогнул. «Мой бог!» «Она обвиняется в убийстве своего мужа и попытке мошенничества. Мэддокс предъявил ей встречный иск. Это очень плохо для нее, Риган». Я был до такой степени потрясен, что даже не заметил, что старик назвал меня по фамилии, а не по имени, как он это делал обычно. «Но она не могла убить своего мужа», — воскликнул я. «Я тоже не верю в это. Но Бус собрал неопровержимые улики против нее. Она ведь действительно купила цианистый калий». Это известие повергло меня в шок. Она купила его. «Да, в аптеке Глимкэмпа. Она заявила, что под крышей дома поселилась семья ос, и необходимо какое-нибудь средство, чтобы уничтожить их. Аптекарь продал ей цианид. Как и положено в подобных случаях, она расписалась в получении яда. Когда она вернулась домой, то показала мужу цианид. Затем сунула яд в ящик письменного стола с твердым намерением на следующий день заняться осами. Но в тот день она не выбрала времени, а потом просто забыла о существовании яда. Бус все проверил. Осиное гнездо действительно существует именно в том месте, где она указала. Но ведь яд-то купила именно она. К тому же она призналась, что накануне у них с мужем была жуткая ссора, во время которой он побил ее. Мисс Делани призналась, что решила покинуть мужа, и объявила ему об этом. Когда она уехала, Делани был очень удручен, по крайней мере, так и показалось. Когда она ехала по окружной дороге, у нее лопнуло колесо. Ей пришлось самостоятельно менять его, а на это ушло много времени. После этого она приехала в Глинкэмп, но там она передумала, так как поняла, что не сможет бросить беспомощного инвалида. Она решила вернуться. Возвращаясь, она встретила вас и узнала о смерти мужа. Это ее версия случившегося. Я присутствовал, когда она давала показания, и я верю ей, но Бус считает, что она врет. Я задержал дыхание. Почему он ей не верит? По его версии, едва она узнала о том, что у Делани нет денег, она решила убить его и получить 5000 за страховку. Мэддокс придерживается того же мнения. Она же утверждает, что вообще не знала, что Делани застрахован. Она узнала об этом только после похорон, когда вы передали ей письмо. Мэддокс утверждает, что она лжет. Он заявил, что однажды она уже пыталась убить своего мужа, когда уговорила его застраховать свою жизнь на... Я знаю, она мне рассказывала. Но даже глянув на нее, никакой суд присяжных не поверит в то, что она могла сделать это. Может быть, вы правы. Но существует еще этот проклятый телевизор. И Мэддокс и Бут совершенно уверены, что Делани не смог бы снять заднюю стенку самостоятельно. Лично я считаю, что он смог снять ее в состоянии аффекта. Суд решит, кто прав. Возможно, какой-нибудь ловкий адвокат и сможет доказать, что Делани не мог это сделать. Но вот что удивительно. Если Делани отравился, то где может находиться бокал, из которого он выпил яд? Я вздрогнул, глядя на него. Что вы сказали? Аптекарь продал цианид в гранулах. Чтобы воспользоваться этой отравой, ее вначале нужно было растворить в воде или в виски. Смерть от цианистого калия наступает мгновенно. Но около тела не было бокала. Это отсутствие бокала опровергает версию о самоубийстве, и таким образом дела миссис Делани складываются весьма печально. Бус считает, что она подмешала цианид в виски, но по какой-то причине убрала бокал после того, как Делани был уже мертв. Это характерная ошибка большинства преступников.